Глава третья. Только к вечеру мы выбрались на порядком запущенную дорогу. Весь день Славомир шел по прямой размеренным шагом, словно его вела стрелка компаса. От выбранного направления он отклонялся, лишь когда попадались места вовсе уж непроходимые. Обменялись мы едва ли десятком слов. Ведун напряженно думал о чем-то своем, и меня в свои мысли не посвящал. По сути, я давно уже признал его лидерство, понимая, что в этом мире могу быть только помощником, а решение принимать ему. Дорога поросла травой, и в неглубоких колеях стояла жирная болотная вода. Видно, нечасто здесь проезжали люди. Ну вот, Славомир соизволил наконец-то заговорить. По этому проселку мы выберемся на тракт, а там и до Эсгарда не так уж далеко. Думаю, логичнее всего вернуться к прежнему распределению ролей. Ты благородный рыцарь, а я твой верный слуга и оруженосец. Хорош, рыцарь. Я скептически оглядел свой перепачканный во многих местах прорванный костюм. Славомир улыбнулся. Не беда. Рыцарские шпоры и щит, к счастью, сохранились. Коней где-нибудь купим. Кое-какие деньги у меня есть. У меня тоже. Вот и хорошо. А что касается доспехов... Видишь ли, Анжей, чем больше врешь обывателям, тем больше они верят. Например, можно сказать, что во время битвы с огнедышащим драконом нас спасла животворная молитва. Мы уцелели, а все доспехи расплавились и пролились огненным дождем на проклятое чудовище, которое тут же и сдохло. Ведун тщательно укрыл под одеждой серебряную цепь, вскользь посоветовав. «Я бы на твоем месте надел кафтан поверх кольчуги». Я подчинился, еще раз оглядел себя, махнул рукой. «А, ладно». Вперед, верный оруженосец, на поиски чаши святого Грааля. Солнце опускалось на острые вершины деревьев. Потянуло прохладой. Белесые полосы тумана то и дело пересекали дорогу. Загорелись звезды. Потом и тонкий серпик месяца повис над лесом. Деревья все теснее сжимали свои ряды. Вплотную подступали к дороге, грозно нависали над головами. «Не пора ли и о ночлеге подумать?» — спросил я. «Пора», — согласился Славомир. «Скоро будет заброшенный постоялый двор. Какая-никакая, а все крыша над головой». Запахом жилья пахнуло неожиданно. Приглушенно заржала лошадь, горсть искр рассыпалась над невидимой трубой. Скрипнула дверь. И темноту прорезала полоса света. «Много лет здесь не селились люди», — озадаченно промолвил Славомир. «Видно, нашелся-таки смелый человек. Что ж, тем лучше». Смелый человек симпатии у меня не вызвал. Был он низкоросл, коренаст, сутул. Длинные сильные руки свисали ниже колен. Лицо побито оспой. Запомнился мне еще угрюмый, ползающий по земле взгляд, словно обладатель его собирался кого-нибудь укокошить. Под стать хозяину была и его супружница, горбатые неопрятные бабы неопределенного возраста. Но ужин у них был горячий, пиво крепкое, а комната, которую нам отвели для ночлега, достаточно чистая. Я облегченно откинулся на широченной кровати, каждая ножка которой, похоже, была вырублена из целого дуба. Славомир же повел себя странно. Он тщательно осмотрел дверь, прощупал стены и пол, потом, подняв корявую, изрядно коптившую свечу, тщательно осмотрел потолок, подошел к подслеповатому окошку, проверил, легко ли поднимается рама. После этого удовлетворенно хмыкнул и присел рядом со мной. «Сейчас мне нужно уйти», — тихо прошептал он. «Возможно, надолго». Спать в эту ночь тебе не придется, если, конечно, дорожишь жизнью. Свечу погаси. Смотри, слушай и действуй по обстоятельствам. А что случилось? В моей душе вновь зашевелилось улегшееся было беспокойство. Сейчас я ничего тебе не скажу. Не время. Главное, не спи и будь настороже. Договорились? Я кивнул. Хорошо. Ведун встал, тщательно занавесил куском сукна, служившим здесь одеялом, окно. Покажи свой меч. Недоумевая, я вытянул из ножен оружие, протянул Славомиру. Хороший, верный клинок. Неплохой, согласился ведун. Постараюсь сделать его еще лучше. Он положил меч на стол, снял с шеи цепь и прижал тускло поблескивающий диск к лезвию. По металлу пробежала ослепительно яркая искра, вторая, третья. Потом клинок вспыхнул. Сияние осветило лицо Славомира. Его руки мягко двигались над мечом. Губы шептали слышимые только ведуну заклинания. Казалось, меч притягивал Славомира к себе, но, преодолевая его тягу, ведун медленно с напряжением распрямился. Еще раз вспыхнуло лезвие и погасло. «Ну вот», — удовлетворенно проговорил Славомир, — «теперь и мне будет спокойнее». Ведун протянул мне меч и неожиданно подмигнул. Подошел к окну, сорвал тряпку, внимательно всмотрелся в темноту и шагнул к двери. «Обязательно запрись на засов. До встречи!» Тягучие, тревожные минуты слагались в часы. Месяц перевалил за конек крыши, и стало совсем темно. Я сидел, сжимая в руке рукоять обнаженного меча, и терялся в догадках. Куда ушел Славомир? Что означало его непонятное поведение? Внезапно в дверь стукнули. Потом еще раз. Славомир? Не похоже. Стук неуверенный, даже робкий. «Ну?» — рявкнул я в темноту. «Ваш слуга ушел, благородный рыцарь», — прогудел низкий голос хозяина. «Ну и что? Я хотел бы знать, когда он вернется». «Пошел к черту! Если еще раз разбудишь меня, язык отрежу». Хозяин загудел что-то недовольно. Послышались удаляющиеся шаги. Забавно, а подошел совсем беззвучно. Что ему было нужно? Может, пора двери запирать, и он тревожится о Славомире? Хотя какие двери? Часа через три светать начнет. Наверное, зря я с ним так. Стоило повежливее. Ну да, рыцарь, миндальничающий с мужиком. Виданное ли дело? Хорошо, что глаза привыкли к темноте. Различаю стол с оплывшей свечой, грубо сколоченную табуретку. Что-то зашуршало под окном. Мыши? Все может быть. И филин разорался, эки у него все-таки мерзкий голос. Я скосил глаза на окно и замер. К толстому неровному стеклу прижималось бледное лицо человека. Да полно, человек ли то был. Глаза отливали кровавым светом. Острые клыки поднимали верхнюю губу. Медленно-медленно поползла вверх оконная рама. Мягким, почти кошачьим движением ночной гость протиснулся в комнату, осторожно встал на ноги, распрямился. Это был хозяин. Темная фигура осторожно и совершенно беззвучно двинулась ко мне. Все, таиться больше нет смысла. Если в окно заберется еще кто-нибудь, мое положение станет аховым. Я резко вскочил. Вопреки ожиданию, хозяина это не испугало. «Благородный рыцарь проснулся!» — насмешливо прохрипел он. Вдруг сама собой вспыхнула свеча. Оконная рама треснула. брызнули в разные стороны осколки стекла. И в комнате очутился Славомир. Хозяин замер, переводя глаза с языка пламени, яростно пожиравшего свечу, на меч в руке ведуна. Потом взвизгнул и рванулся к двери. Я успел заслонить ему дорогу. «Поговорим», — предложил Славомир. И я заметил недоумение, мелькнувшее в красных глазах упыря. «Я хочу кое-что узнать о твоем хозяине», — пояснил ведун. «Вернее, о хозяйке». Упырь вздрогнул, длинные клыки оскалились. Прижатый двумя мечами в угол, он яростно сжимал кулаки, и бугристые мышцы перекатывались по длинным рукам. «Ну!» — крикнул Славомир. Упырь взвыл и рванулся вперед. Зубы клацнули у самого моего лица, но тяжелый меч ведуна уже опустился. «Собирайся!» — Славомир перешагнул через разрубленное пополам тело к двери. Я подхватил ножны и выскочил из комнаты. Подойдя к тлевшему очагу, Славомир нащупал обугленное полено, раздул огонь и запустил пылающий факел в угол комнаты. «Подожди! А хозяйка?» — напомнил я. Яростное шипение донеслось от стены. Там, сгорбившись, сидела огромная черная кошка. Ненавистью пламенели глаза. Длинные когти со скрипом драли пол. Мечи мы подняли одновременно, но бестия с пронзительным визгом метнулась в какой-то лаз и исчезла. «Хозяйка!» — Славомир выругался. «Ушла проклятая! Теперь вся нечисть в округе будет знать о нашем появлении». Стена дома уже занималась, комната наполнилась едким дымом. Кашляя, мы вывалились во двор. «Лошади в сарае», — подсказал Славомир. «Упырю они больше не понадобятся». Через 5 минут мы скакали по темной дороге. Оглянувшись на поднимавшееся за спиной зарево, я спросил: «Зачем ты сжег дом?» «Огонь все расчистит», — отозвался ведун. «Кто знает, кого еще пригрел у себя этот мерзавец?» «Смелый человек», — лицемерно вздохнул я. Славомир хмыкнул, но смолчал. «Распознал я их сразу», — ответил на мой вопрос ведун. «Как тебе это удается?» «Не знаю», — пожал плечами Славомир. «Чувствую, и все. Было совершенно ясно, что упырь нападет. Но что-то в его поведении меня настораживало. Словно он знал про меня. Или узнал. И я решил его спровоцировать. Сделал вид, что ушел, а сам залег в кустах напротив окна. В комнату он мог попасть только оттуда. Как видишь, я все рассчитал правильно». «А о чем ты хотел с ним поговорить?» «О Каргоне. Уверен, что он знал о ней. Были случаи, когда нежить рассказывала кое о чем важном. Этот не стал». «А если бы он ответил на твои вопросы, тогда ты отпустил бы его?» «Нет», — холодно обронил ведун. «Лошаденки нам достались никчемные. Дрова на таких возить, а не верхом ездить». Через несколько часов они совершенно выдохлись и едва плелись ленивым шагом. Пришлось сделать привал. Яркий солнечный свет золотил кроны деревьев. Желтые листья плавно совершали свой последний полет. Легкая нить паутинки серебристо отливала в воздухе. Было тихо, спокойно. И снова нереальной, невозможной казалась всяческая нежить. Ведьмы, короли-покойники. Не хотелось думать ни о чем подобном. «Откуда ты родом?» — как бы случайно поинтересовался Славомир. «Знаю я случайные его вопросы. Очередной допрос с пристрастием, а отвечать придется». «Издалека. «Земли моего народа лежат на востоке», — осторожно подбирая слова, ответил я. «На востоке», — раздумчиво повторил ведун. «Ты знаешь, что такое карта?» Я перевернулся на живот, подпер голову ладонями и с интересом уставился на слова мира. «Интересно, подойдет когда-нибудь конец его сюрпризам?» Ведун расшнуровал свою сумку и осторожно извлек из нее лист пергамента, тщательно завернутый в беличью шкурку. Развернул, протянул мне. Сказать, что я был ошарашен, значит ничего не сказать. На карте значились обе Америки, Африка, Австралия и Антарктида в придачу. Не очень точно изображены, не без ошибок, но ведь нанесены же. Убил меня, Славомир, убил, зарезал и закопал. «Сумеешь показать родные места?» — поинтересовался ведун. Я пристально посмотрел ему в глаза и ткнул пальцем в самый центр Сибири. На карте значилось там, кстати, сплошное белое пятно, хотя уральский хребет наличествовал равно, как и Байкал. Славомир удивленно посмотрел на меня, улегся рядом, аккуратно расправил карту. «Так далеко», — недоверчиво протянул он. «И что там?» «Кроме смутных легенд, похожих на выдумку, мы ничего не знаем об этих землях». «Что там?» «Я вспомнил красавицу Обь, алтайские ленточные бары. Тишина в них стоит хромовая, добрая тишина. То же, что и везде. Леса, реки, люди живут. Страны плешивцев там нет. Государства посоглавых людей тоже. И подземное страшилище, и дрик-зверь не водится». Я сорвал травинку и прочертил по карте русло Оби. Прихотливый изгиб Иртыша наметил Алтайские горы. Примерно так. Славомир озадаченно посмотрел на меня, спрятал карту. «А где твоя родина?» Прекращать разговор я не собирался. «Ее здесь нет». «То есть как нет?» От неожиданности я сел. «Просто нет». Голос ведуна был печален. «Моя родина исчезла с лица земли за одну страшную ночь. Это было очень давно. Мы последние осколки некогда великого и могучего народа, которому не дано возродиться вновь. Осталось исполнить долг, устранить последствия сделанных когда-то ошибок и сохранить знания». «Зачем? Ведь, похоже, вы этим знанием ни с кем не делитесь». «Это трудный вопрос. Видишь ли, мы были, да и остаемся другими, чем сегодняшние люди. Мой народ пришел на землю задолго до остального человечества. Я рассказывал тебе о разных. Мы гораздо ближе к ним, чем остальные люди. То, что вы называете чудом, волшебством, для нас остается обыденностью, повседневной жизнью. Мои предки достигли многого, но не смогли спасти свою родину от гибели, а народ от вымирания. Наверное, они шли не тем путем. У людей другая дорога. Логика, трезвый подход к окружающему миру. Они должны пройти этим путем сами. И знания должны добыть сами. Ведь знание — это не жвачка, которую вкладывают в рот беззубого младенца. Оно может согреть, может обжечь, а может и испепелить. Когда-нибудь, потом, через много лет, человечество вырастет, повзрослеет. Тогда люди и получат то, чем владеем мы. Мудрые передадут знания своим ученикам, те своим. И я верю, что эта нить никогда не прервется. Наступит день, но Сейчас еще слишком рано. И снова уходила назад пыльная дорога. Мы давно уже выбрались на тракт, но оживленнее вокруг не стало. Хозяева редких повозок, которые мы обгоняли, провожали нас угрюмыми взглядами, ближе придвигая к себе дубинки, лежащие рядом. Кони плелись так же лениво, а Славомир не пытался ускорить их бег. «Я не хочу въезжать в Асгард сегодня», — пояснил он, заметив мое недоумение. «Недалеко от городской стены есть небольшой трактир, где постоянно ночуют опоздавшие к закрытию крепостных ворот. Остановимся там, послушаем разговоры. Авось и узнаем что-нибудь любопытное. Тогда, может быть, отъедем в лес и поспим?» — предложил я. «А то с тобой, похоже, ни одной ночи спокойно не проведешь». «Это верно», — рассмеялся ведун. «Но я же не виноват в том, что темнота — союзник нежити». Трактир оказался совсем маленьким. Традиционный очаг с ярко пылающим пламенем, несколько грубо сколоченных столов, скамейки да куча соломы в углу. Видимо, на ней и коротали ночь припозднившиеся странники. Да и то сказать, одинокому путнику и такой ночлег в радость. А отрядам, сопровождающим крупные обозы, привычнее и надежнее не удаляться от своих повозок. Толстые свечи давали больше копоти, чем света, и углы комнаты тонули во мраке. Компания в трактире собралась немногочисленная. Здоровенный парень, судя по виду, не то приказчик, не то подручный купца средней руки, вертлявый старикашка из числа вечных скитальцев, не имеющих ни кола, ни двора, да за дальним столом устроились трое дюжих молодцов. Те сидели молча, глиняным кружкам с пивом почти не притрагивались. Разбитной хромоногий хозяин был приятно удивлен нашим появлением. Похоже, заведение его не слишком процветало. Высокая городская стена чернела совсем близко, и мало кто заходил в трактир. Спешили под надежную охрану солдат барона. «Благородный рыцарь! Ей-богу, благородный рыцарь!» — приговаривал трактирщик с невероятной быстротой, приплясывая вокруг нас. «Да не один, а с оруженосцем! Проходите, грейтесь у огня! Найдется и кусок горячего мяса, а пиво свежее, ей-богу, совсем свежее. Ночь впереди, длинная, быть может, порадуете простых людей, верных слуг барона Гугу Отважного, рассказами о рыцарской доблести». «Там видно будет», — неопределенно пообещал я и шагнул за Славомиром, облюбовавшим стол, стоящий в самом темном углу. Оловянное блюдо с аппетитным куском жирного мяса и влажные глиняные кружки появились перед нами в мгновение ока. Хозяин постоял было рядом, но, убедившись, что благородного рыцаря вкупе с оруженосцем, кроме трапезы, ничто не интересует, вздохнул и упрыгал к своим собеседникам, на ходу продолжая прерванный нашим появлением рассказ. «Так вот, на этой самой дороге он ее и встретил. Не сойти мне с этого места. Идет бедняжка совсем одна. Рубище порвано, босые ноги сбиты в кровь. Племянник-то ее сразу узнал. Не раз чай продуктов в замок поставлял. Но и видел, конечно, и барона нашего, дай бог ему здоровья, и жену его благородную. Да. Соскочил он, значит, с телеги, упал ей в ноги, а она еле стоит, и слезы по щекам стекают. Ей-богу. Ну, он ее прямо до города и довез. Все бросил, а довез. От нее и знает, ей-богу, сама рассказала, что напали на них с братом в лиге от святого места разбойники. Брата ее, царство ему небесное, убили, значит, а она, голубушка наша, спаслась, только святой молитвой и спаслась. Не сойти мне с этого места. Видать, не в первый раз рассказывал трактирщик эту историю, потому что и ражий парень, и вертлявый старикашка, вежливо кивнув, обратили свои взоры к содержимому кружек. А молчаливая троица и вовсе не реагировала на окружающее. Не нравились они мне что-то. И эта беспричинная неприязнь была непонятна, но отогнать ее я никак не мог, да и Славомир в их сторону нет-нет, а поглядывал. Перехватив мой взгляд, ведун кивнул. Правильно, мол. Что, интересно, правильно, если я ничего понять не могу? А Славомир, насытившись, откинулся к стене, вытянул ноги и прикрыл глаза. Но я замечал острый взгляд, поблескивавший из-под его опущенных ресниц. Время шло. Приказчик давно дремал, уронив голову на здоровенные кулаки. Старик опять заглянул в кружку и, убедившись в очередной раз, что кроме дна ничего в ней не осталось, вздохнул и поплелся к охапке соломы. Хозяин, удостоверившись, что его надежде на интересный рассказ не суждено сбыться, и благородный рыцарь вместе с оруженосцем давно спят, принялся зачем-то ковырять в очаге здоровенной кочергой. А трое мужчин так и сидели в тех же позах, ожидая не весть чего. Далекий волчий вой пробился в комнату через толстые бревенчатые стены. Ему ответил второй, поближе. Третий хищник подал голос где-то совсем рядом. И заунывный, леденящий душу вопль долго колыхался в воздухе. «Ты смотри!» Здоровенный парень, разбуженный перекличкой зверей, поднял голову и протер глаза рукавом. «Рано что-то они в этом году разорались. До снега-то еще, ого-го!» «Так уж год такой!» Тут же откликнулся трактирщик, довольный появлением собеседника. «Как ранили весной господина барона, дай ему бог здоровья, так и пошло все шиворот на выворот. Помнишь, какой град летом ударил? Чуть мне в трактире крышу не проломил, ей-богу!» «Врешь!» — спокойно отреагировал парень, снова устраиваясь поудобнее. «Ну, вру!» Неожиданно легко согласился трактирщик. «Дом этот еще дед мой строил, пошли ему, Господи, успокоение, и крышу эту разве что тараном ломать. Но ты скажи, ты когда-нибудь такой здоровенный град видел?» «Не видел», — пробурчал парень, закрывая глаза. «И я не видел», — всплеснул руками трактирщик. «Ей-богу, от Рождества Христова такого града не бывало. Урожай-то почти весь повыбило». Под окном прозвучали тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошли три человека. Не обращая внимания на метнувшегося к ним хозяина, прошли к молчаливой компании, уселись рядом. Троица их-то, похоже, и ждала. Тут же наклонилась ближе к вошедшим. Крепкие ребята и чем-то неотличимо похожие. Неслышные для нас переговоры длились недолго. Один из вошедших, видимо, главарь, неожиданно выпрямился во весь рост и внимательно обвел глазами трактир. Громкий голос заставил вторично проснуться уснувшего было парня. Встрепенулся и старикашка. «Ну что же, господа хорошие», — криво усмехнувшись, заявил незнакомец. «Слышал я, скучали вы по веселому рассказу. Будет вам веселье, обещаю. Уж такая нынче ночь, веселая». «Держи окно», — выдохнул мне в ухо Славомир. Через мгновение ведун стоял у двери, двумя руками ухватившись за рукоять меча. Захваченные врасплох ночлежники недоуменно переводили глаза сговорившего на вынурнувшего из мрака Славомира и обратно. «Веселая, — говоришь, — ночь!» — ведун сверкнул зубами. «Угадал, падаль, веселье ты сегодня получишь. Хриплое рычание прозвучало в ответ. Говоривший сгорбился, челюсти вытянулись вперед, острые клыки ощерились в смертельной ухмылке. Опершись передними лапами на стол, на нас смотрел матерый волчище. Еще пять зверей медленно двигались от стены к растерявшимся людям. Старикашка взвизгнул и исчез под столом. Другие, к счастью, оказались храбрее. Трактирщик поднес кочергу, которую так и не выпускал из рук, а ражий парень ухватился за тяжеленную скамью и, хакнув, обрушил ее на голову ближайшего волка. Веселый азарт битвы охватил меня. Сделав выпад, я дотянулся до метнувшегося ко мне зверя. Мимо в сторону двери проскользнули две серые тени, но за ведуна я был спокоен. Поднял меч и встретил волколака в прыжке. Лезвие неожиданно легко утонуло в груди зверя. Отчаянный вопль ударил в уши, и тяжелое тело упало к моим ногам. Ощутив знакомый укол ужаса, я успел подумать: «Есть!» и повернулся к следующему противнику, присевшему перед броском. Оборотень подался назад, но наткнулся на стол и не успел увернуться от удара. Не давая ему подняться, я обрушил меч на лобастую голову. Но дорога к окну оказалась открытой. Всего на мгновение, но этим воспользовался вожак. Высадив раму, он вывалился наружу. В отчаянном броске я пытался достать ускользающего врага и почти дотянулся. Меч полоснул зверя по задней правой ноге, но задержать его не смог. Отчаянный, удаляющийся вой, и оборотень скрылся. Я вскочил на ноги, быстро осмотрелся. Битва завершилась. Славомир уже расправился с противниками. Последний волколак стремительно кружился на месте. Не знаю, что там у нежити в голове, но тяжелый удар скамейкой явно пришелся оборотню не по вкусу. Трактирщик усердно колотил волка кочергой. Парень помогал ему обломком скамьи. Через мгновение все было кончено. «Ну надо же!» — бормотал трактирщик, вытирая лоб. «Это же надо, а!» «Говорил я тебе!» — неожиданно заорал он на парня. «Говорил, что проклятый этот год!» Не дождавшись ответа, хозяин заглянул под стол, выволок трясущегося старика. — Вылезай, герой! Ух, я бы тебя! Не трясись! Все уже, слава богу! Иди за кольями, неси живо! Осиновый кол против оборотня первое средство. Забить колышки поскорее, забить, чтобы сгинула эта нечисть навсегда. Да долго ты еще трястись будешь, душа зайчья! Бросив старика, он повернулся к парню. — Сходи-ка ты, а? Он тебе покажет, где я их храню. Сходи, будь человеком. А я того, присяду. Ноги что-то не держат. Парень нервно хихикнул, сгреб клацающего зубами старика за шиворот, выволок во двор. Славомир опустил меч в ножны, сел напротив трактирщика. Тот поднял мутные глаза на ведуна и вдруг сполз с лавки, упал на колени. — Спасибо! — он нашел меня глазами, склонился до полу. — Спасибо, люди добрые! Дай вам Бог здоровья и всяческого счастья! — Коли б не вы, сожрала бы нас эта нечисть. Ведь правда сожрала бы, а? — Точно! — весело подтвердил Славомир. — Но ведь не сожрала же! Ты лучше вот что мне скажи. Что ты тут за историю плел? Кого это племянник твой подвез утром? Недоумение отразилось на лице трактирщика. Баронессу, — растерянно пояснил он, — жену, значит, законного господина нашего, благородного барона Гуго Отважного. И где же он ее встретил? Да недалече, — Лигах в двух по дороге. Она от святого источника возвращалась, а брата ее единоутробного. Это я уже слышал. Задумчиво протянул Славомир. А зачем она туда ходила? Так из-за господина барона же, вскочил на ноги трактирщик. У нас ведь весной настоящая война была. Сосед северный, двоюродный брат господина барона нашего, кстати, меч на родственника поднял. Ну да наш господин, дай бог ему здоровья, нахало окоротил, а заодно и укротил. Вот. Только и сам в битве пострадал. Кисть руки правой ему начисто отсекли. А почитай, сразу опосля битвы заболел господин барон. Сознание к нему не возвращается. Лежит, не слышит ничего. Внимание ни на кого не обращает. Почти что мертвец. Дышит только слабо-слабо. Сам-то я его не видал, конечно. А люди рассказывают. Ну, а баронесса Изабелла горевала-горевала, да и пошла к священному источнику исцеление для мужа попросить. Они ведь и прожили-то всего полгода вместе. А тут такое горе, не дай Господи. Почти месяц ходила, а сегодня вернулась, значит, а братец ее родной там и погиб где-то. Ясно, вздохнул Славомир. А к какому источнику она ходила? На востоке их вроде нет, а дорога эта оттуда ведет. Не ведаю, развел руками трактирщик. То дело господское. Говорят, брату ее, упокой Господи его душу, источник тот святой человек показал. А можно пойду я, господин? Где-то эти лодыри запропастились, а у меня от одного взгляда на эту мерзость, он ткнул рукой в сторону волколаков, ей-богу, с души воротит. Колья осиновые побыстрее принести, да и покончить с ними. Ступай, устало сказал ведун, делай, как знаешь.